Глава 7. Ночной полет. А в какой стране мой постамент? Я истребил всех гоблинов в их логове и с триумфом его покинул. Однако, темнота ночи уже накрыла все вокруг, и я утратил чувство направления. Так, серебристая луна там, значит... Значит... без понятия. Я не знаю, с какой стороны восходит луна и, конечно, где стоит солнце. Я вообще ничего не знаю. Я как ребенок, потерявшийся в магазине. Стоит ли отказаться от поисков дороги домой сегодня? Как по мне, постамент — это мой дом. Ну, какой уж есть. Я бы хотел возвращаться туда каждый день, по возможности. Тем более, когда я дома, я могу позволить разуму расслабиться. Однако, похоже, сегодня вернуться будет невозможно. Ладно, тут уж ничего не поделаешь. Можно попробовать поохотиться ночью. До сегодняшнего дня я ни разу не покидал постамент ночью. Но у меня не было выбора. Решено. Я поднялся в воздух и начал поиски добычи, поддерживая высоту, с которой земля едва просматривается. Я выбрал такую высоту не только для поиска демонов, но и для того, чтобы в случае внезапной атаки, сверху, быстро достичь земли. С такой высоты открывается неплохой обзор. Это... хорошо. Меня еще ни разу не атаковали с воздуха, но стать жертвой охотящегося дракона было бы ну совсем скверно. Поэтому я держал все свои 5 чувств наготове. Точнее, что-то вроде 5 чувств. Ну, у меня же нет тела. В любом случае, не похоже, что сила демонов возрастает под покровом ночи. Кажется, что они и вовсе слабеют, когда наступает темнота. Даже если нужно время на поиски монстра, цель будет повержена мгновенно. Да, неплохо, даже очень. Использование эхолокации для поиска монстров. Да, удобное умение — это просто великолепно. А для демонов ночи умение для поиска просто необходимо. В особенности эхолокация. С этой способностью я мог в деталях знать все особенности топографии подо мной, а еще чувствовать любое живое существо. Накапливая магические камни, как скоро я смогу поднять свой уровень? Да, я был полностью поглощен своими мыслями. У меня так хорошо получалось убивать ночных монстров, что я и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Я был нацелен только на охоту. Внезапно, прямо надо мной раздался оглушительный рык. Я взглянул наверх и сразу заметил его источник. Демонический зверь, чьи размеры намного превосходили гигантскую летучую мышь. Она приближалась сверху. Невозможно. Эхолокация ничего не заметила. Я за пару секунд до этого использовал эхолокацию, но не было абсолютно никакого движения вокруг. Ого! На огромной скорости громадная тень пролетела справа от меня. Да она ж как самолет! Ну... Раздался высокий металлический звук, шедший от моего клинка после несильного касания. Урон просто ужасающий. Все деревья в радиусе 10 метров, как ветром сдуло. Но и это еще не все. После касательного удара монстра, моя прочность уменьшилась на 30. Черт, какой неприятный сюрприз! Неожиданные атаки — это твоя стратегия? Нет, благодарю покорно. Я просто меч. Разве я не хороший меч? Даже если хороший, я же просто меч. Меч! Однако я все еще обижаюсь, если меня бьют. Я потерял равновесие от неожиданной атаки, но сумел его восстановить. Врага нигде не было видно. Быстро! Все, что я могу сказать. Похоже, я понимаю, почему я не засек его эхолокации. Несмотря на то, что прошло не более 5 секунд с моего столкновения, демон был уже очень далеко. Крайне быстрый. Я не использую эхолокацию постоянно, но обычно проверка занимает около минуты. Если что-то двигается с огромной скоростью и приближается к расстоянию более 30 метров, сигнал будет возвращаться примерно 5 секунд. Дьявол, он возвращается! Я попытался вызвать описание в последнюю секунду, перед тем, как едва увернулся. Раса, небольшая виверна. Деградировавший, субдракон. Демонический зверь, 21 уровень. Очки жизни, 223. Магическая энергия, 95. Сила, 95. Выносливость, 122. Ловкость, 98. Интеллект, 142. Магия, 63. Проворность, 37. Умение. Устрашение 2 уровень, скрытность 2 уровень, Сопротивление огню 3 уровень, управление воздушными потоками 3 уровень, сопротивление ядом 3 уровень, укрепление чешуи, усиление обоняния, улучшение поглощения, усиление зрения. Силён! Это Виверна. Деградация вида драконов. Деградация, которая являлась самым сильным монстром из всех, кого я встречал. У нее ж дохрена умений. Я избежал прямого столкновения, положившись на уклонение. Однако от повышенного давления все мое тело тряслось, будто порыв ветра пытался меня убить. У меня не было ни одного сложного сражения. А что касается драконов, можно ли вообще драться с ними не в полную силу? Я думаю, что нет. Чёрт! Возможно, он умеет передвигаться еще быстрее. Эта игра вообще проходима? Нет. Погодите-ка. Если я сдамся, это будет мой конец. Еще очень рано сдаваться. Когда придет время, и мне будет нанесен смертельный урон, я должен буду успеть скрыться на земле, и все. Ну... Может быть. Но перед этим я должен принять вызов. В любом случае, я не смогу убраться, если не начну действовать. Это будет просто позорный побег. В общем, я буду надеяться на контратаки, даже если я буду повреждать Даркона не сильно. Попробуем что-нибудь противопоставить его нападению. Я начал набирать скорость назад, чтобы было удобнее убегать. Выживание, во всяком случае, в приоритете. Я ждал нового прилета Виверны. Разворот занимает у нее немного времени, потому что ее скорость поражает. Она должна появиться с этой стороны. Факт, что я не мог быть атакован с флангов, был моим единственным спасением в данной ситуации. Приближается! Моя цель — живот. Он должен быть мягче, чем все остальные части тела. Я поднырну под Виверну, а потом подниму лезвие к небу, чтобы пропороть ее живот. Не уверен, что получится, но я хотя бы попытаюсь. Если демон будет ранен, я смогу сбежать. Огромное тело быстро приближалось, но я был неожиданно спокоен. Наверное, дракон быстрее, чем земные автомобили и мотоциклы. Но я не должен был поддаваться эмоциям. Так как зверь приближался ко мне не по прямой линии, я подумал, мой план сработает? Да. Я промахнулся. На середине полета этот парень увернулся от моего мощного удара. Даже при том, что я всеми силами старался оставаться спокойным, меня все-таки затрясло от страха. Конец меча немного порезал Виверне живот, но для ее тела это всего лишь царапина. Когда я узнал о том, что все же попал, я обрадовался как никогда. Стоп. А я случайно не разозлил ли еще больше ее этим действием? Несмотря на то, что я нанес так мало урона, казалось, что дракон просто в ярости. Похоже, работает эффект бумеранга. Во время разворота глаза чудища, блестящие от ненависти, были направлены на меня. По-моему, это плохо. Зверь летит снова. Я решил, что надо от него просто увернуться. Гык! Проклятье, чертова ящерица! Я тебя всего один раз задел! Ну, серьезно! Благодаря тому, что я чувствовал баланс между защитой и накапливающейся обидой, я нацелился парировать. Однако Виверна показала чудеса акробатики, использовав центробежную силу своего хвоста. Я получил прямой удар когтями задней ноги дракона. Однако я пропустил не просто атаку. Когда меня ударил коготь, я отлетел и оказался прямо напротив глаз чудовища. Поэтому я принял мгновенное решение — воткнуться в один из этих глаз. Как результат, наконечник меча был сломан, а осколки должно быть все еще внутри правого глаза Виверны. Ну, по заслугам! Виверну трясло, и она корчилась в агонии, пока летела. Похоже, его полет кто-то дорастроил. Я даже знаю, кто. А со мной-то все в порядке? Только 2/3 лезвия остались при мне. Остальное было не найти. Боли, конечно, нет. Но все ли нормально? С полетом тоже проблем нет. Начнем с того, что летаю я благодаря своим способностям, поэтому мой полет не зависит от аэродинамики моего тела. Ну, то есть, я летаю, короче. Магическая энергия тоже не утекает из-за полученных повреждений. Как ни удивительно, я в порядке. Интересно, сколько сможет восстановить самопочинка? Было бы здорово, если бы восстановил все как было. Как только я об этом подумал, отломанная часть начала понемногу отрастать. Затем, хотя отросло всего пара сантиметров, наконечник стал деформироваться. Наверняка это часть восстановления. Ух, самопочинка работает тщательно. Вот дерьмо! Это чертова ящерица! Да как она вообще посмела сотворить такое со мной? Ярость незамедлительно закипела после того, как я оказался в безопасности. привести мой прекрасный белый клинок в такое трагическое состояние? Это было непростительно. Походило на то, что Виверна этого тоже просто так не оставят. Мой разум был переполнен ненавистью, и я безрассудно бросился прямо к дракону. Мой рассудок полностью очистился. Я мог только преследовать Виверну бесконечно. Ее движения стали слабее от полученной раны, но она все еще была быстрее меня. Даже так, все равно достану! Я буду кромсать эту зверюгу, пока от нее не останется просто кучка дробленных костей. Если мое тело — это меч, то для меня больше не существует ограничений, к которым я привык. А если так, то я способен на куда большее. Сначала я замедлился, чтобы сменить курс. Виверна должна подумать, что я пытаюсь скрыться. Да, ящерица действительно рванула по прямой за мной. Ну что за глупое? Заглотила наживку. Я резко изменил направление полета, ускоряясь по направлению к крылу Виверны. Ящерица двигалась четко по прямой. Поэтому у нее не было времени на то, чтобы увернуться. Мы оба ускорились до невероятных скоростей и в итоге столкнулись. Как результат, клинок почти полностью исчез. Но оно того стоило, так как небольшая виверна упала на землю, полностью потеряв левое крыло. Я дрался со зверем на высоте около 30 метров. И как и ожидалось, даже суп-дракон не мог безболезненно упасть с такой высоты. Не приблизился к виверне, лежавшей на земле. Ее шея была вывернута под невозможным углом. Кровь, смешанная с другими жидкостями, текла изо рта. Тело все еще дергалось в конвульсиях, но вскоре все закончилось. Да, похоже, я победил. Это было опасно. Если бы я получил еще немного урона, я бы погиб. Моя текущая прочность 23 из 200. Действительно, еле выжил. Хорошо, что я победил. Но что делать с магическим камнем? Магический камень должен быть внутри. Однако вытащить его из тела ящерицы будет проблематично, так как лезвия у меня почти не осталось. Должен же быть выход, правда? Глядя на восстановление самопочинки, я решил, что понадобится достаточно много времени. Возможно, придется прождать всю ночь, чтобы быть в надлежащем виде. На равнине, кишащей голодными демоническими зверями? Уж точно, труп Виверны не самое безопасное место. Ладно, справимся как-нибудь. Что касается самопочинки, наверное, спускаемое выделение — это граница оторванной секции. Ну-ну. Я направил немного энергии. Пока я поддерживал ток магии, разве не должна была возрасти скорость восстановления? О, мне показалось, что я начал светиться ярче. Во всяком случае, это не случайно. Ого! Скорость восстановления увеличилась на порядок. Серьезно? Возможно ли, что умения начинают работать быстрее и сильнее, если объединяется с желанием владельца? С другой стороны, очки энергии расходуются с огромной скоростью. Одно в секунду. Но это стоит того. Ведь по расчетам за 200 очков я полностью восстановлюсь. Это было сражение. Но зато я приобрел новые полезные знания. Магический камень небольшой виверны находился в основании ее шеи. Я пытался в него нацелиться, во время нашего сражения тоже. Ну ладно, сегодня передохнем в кустах.